27 августа. Еще позже. У гостиницы у Эйтенси уже припаркованы кареты скорой помощи. Телевизионная новостная бригада устанавливает тарелку на крыше фургона. Две полицейские машины подогнаны прямо к гостиничному крыльцу. Летняя публика бочком протискивается между машин на парковке. Кожаные штаны и короткие черные платья, темные очки и шелковые юбки, золотые украшения. Под ними символы корпораций и логотипы. Питеровы граффити. «Ваша кровь, наше золото». Репортер стоит перед камерой. Позади него суетится толпа. Люди взбираются по лестнице, заходят в вестибюль, и репортер говорит: «Мы в эфире?» Он прикладывает два пальца к уху, глядя в сторону, и говорит: «Я готов». Детектив Стилтон сидит за рулем своей машины. Мисти рядом с ним. Оба смотрят, как Грейс и Хэрро Уилмот взбираются по ступенькам крыльца. Грейс поддерживает свое длинное платье кончиками пальцев. Ее свободная рука в руке Хэрроу. Мисти смотрит на них. Камеры смотрят на них. И детектив Стилтон говорит: «Они ничего не станут предпринимать. Не при таком наплыве журналистов». Старейшины всех островных семейств. Хайленды, Питерсоны и Бертоны. Аристократия острова Уэйтенси. Они входят в гостиницу вместе с летней публикой, высоко задрав подбородки. Предостережение Питера: «Мы убьем всех детей Божьих, чтобы спасти своих собственных». Репортер перед камерой поднимает к губам микрофон и говорит: «Полиция и администрация округа дали добро на проведение сегодняшнего приема на острове». Толпа втекает в темно-зеленый бархатный ландшафт вестибюля, на просеку межполированных, лакированных древесных стволов. Толстые копья света вонзаются в сумрак, тяжелые, как хрустальные люстры. Диваны, похожие на горбатые валуны, поросшие мхом. Камин, набивачный костер. Детектив Стилтон говорит: «Хотите войти?» Мисти говорит: «Нет, это небезопасно». Она не собирается повторять ошибку, которую всегда совершала, в чем бы ошибка ни заключалась. «Если верить Хэрро Уилмоту», репортер говорит, «сегодня сюда пришел весь справочник, кто есть кто». И тут Мисти видит девушку, незнакомку, чьего-то ребенка с короткими черными волосами, который поднимается по ступеням к дверям вестибюля. Вспышка кольца с Перидотом. Мистины чаевые. Это Табби. Конечно же, это Табби. Мистин дар будущему. Питеров способ удержать жену на острове. Приманка в ловушке. Мгновение ока, зеленая вспышка, и Табби исчезает внутри гостиницы.